тверже камня, не ожидал. Фомин тоже решил проверить, результат получился ожидаемым. Все так же молча, преобразовал плоскость в иглу. Та совершила быстрое движение вокруг стола и прошила стоящую на столе пустую бутылку. Посуда даже не шелохнулась, лишь обзавелась двумя непредусмотренными отверстиями по центру. Народ охнул. «Жутко», — восхищенно произнес Фомин, поглаживая аккуратную дырку. «Возьми ее за горлышко и вытяни руку», — попросил я. Зам командира подчинился. Игла преобразовалась в зубчатый диск, который бесшумно закрутился на месте. Подчиняясь команде, он рванул вперед и практически мгновенно срезал донышко бутылки. Кормчий не дал ей упасть на пол, поймал, кривя физиономией. Зубной напомнила, такой же неприятный звук, на что я кивнул, соглашаясь. «А борт бронемашины также распилит?» – спросил Фомин. Я пожал плечами. «Без разницы что, увеличу в размерах и распилю пополам, главное, чтоб энергии хватило. И еще, некоторых тварей не берет, у них свои навыки, приходится изобретать другие способы убийства. Народ проняло, и не только мое оружие, видимо, по-настоящему сильные монстры, здесь редкие гости, если вообще приходит». В этот момент у командира ожила рация, лекари доложили, что операция прошла успешно, пациент отдыхает. Я решил удостовериться лично, да и сидеть уже надоело. «Ничего, если я проведаю?» – спросил, обращаясь сразу ко всем. «Валентин пожал плечами», – ответил кормчий. «Если Айболит пропустит, валяй, и предупреди, когда на охоту соберешься, пообщаемся», – я кивнул. До больнички дошел пешком, на страже стоял тот самый говорящий с мышами, и еще один молчаливый боец. Они уже получили инструкцию по рации, так что пропустили без проблем. «Молодой человек, вы куда?» Полноватый мужчина в белом халате поймал меня на входе в одну из палат, слух подсказывал, что Дина именно там. Хотел друга проведать, оставить ей пилюль для регенерации. «Ну что вы, имейте совесть, операция только закончилась. Ассистент готовит ее к продолжительному отдыху. Ваш визит может навредить», он решительно преградил мне дорогу. «Хорошо, хорошо», я примирительно поднял руки. «Может, лекарства системные нужны?» Сделал ударение на принадлежности. «Что за лекарства?» «Пройдемте в мой кабинет», он указал рукой на пластиковую дверь в конце коридора. Света было минимум, видимо, экономили. В кабинете два светильника, одинокая лампочка на потолке и настольная. Врач включил последнюю, усаживаясь за стол. «Айболит?» – вопросительно уставился на человека. «Да, молодой человек, это прозвище давно приклеилось. А вы, должно быть, Макс?» – я кивнул, пожимая мягкую ладонь. «Стрекоза все уши о вас прожужжала», – Айболит улыбнулся. Я положил на стол горстку пилюль, раздумывая, стоит ли доставать другие. Врач взял одну и долго, близоруко всматривался, словно на ней что-то написано. «Довольно редкие таблетки», – констатировал он, подняв вторую. «Всего лишь ускоряют восстановление здоровья на 30%, плюс добавляют выносливости и регенерируют темную материю». 30%? Айболит услышал свое. «Как вы этого добились?» «Странный вопрос. Однако, учитывая локацию, я до сих не понимаю, настоящие это люди или просто пиксели в моей голове. Очень хотелось верить, что все взаправду», сказал я. «Разумеется, другое. Алхимия, если вы видите предназначение, то должны понимать, как этого добиться». «Увы», врач развел руками. «Я лишь приблизительно догадываюсь, можно сказать интуитивно, вот что получается у меня», он протянул хорошо знакомую ампулу. «Такую фасовку используют все алхимики, кроме меня, наверное. Малое зелье силы, сила плюс один». Айболит положил на стол еще одну. «Среднее зелье ловкости, ловкость плюс два, ловкость плюс один, сила и ловкость», констатировал я, «вы алхимик второго уровня». «Признаться, звучит немного дико, мы называем себя ремесленниками. Алхимия, это же из сказок». Врач улыбнулся. «Я очень редко этим занимаюсь, не вижу особого смысла». «Очень зря. Алхимия, полезное ремесло, чтобы достичь третьего уровня мастерства, мне пришлось изготовить 1100 доз, что несравнимо меньше с четвертой». Айболит слушал внимательно, даже блокнотик достал, приготовившись записывать. «Сколько же на четвертую ступень?» «Пусть ступень, если вам так удобно, 10 тысяч, таким образом, каждый уровень, ступень», поправился я, «нужно умножать на 10, хм, много». Айболит поднялся, пошел ставить чайник. «Ничего немного, вам даже проще, чем мне. Поясните, кнопка на электрочайнике загорелась, Врач вернулся за стол. Я кравчу в капсулах, их получается 3, он записывал. У вас есть возможность работать с ампулами, коих 5. Каждая изготовленная вами единица идет в зачет мастерства, вам нужно уделять больше времени развитию, говоря проще, все свободное время должно уходить на крафт. К сожалению, так не получается, грустно улыбнулся Айболит. И дело вовсе не в нехватке времени, я могу скрафтить, как вы говорите, 10, максимум 11 раз, а потом я чувствую что-то вроде опустошения, нужно выждать время. Все верно, дело в интеллекте, я вовсе не о ваших умственных способностях, это одна из 4 характеристик, отвечающая за количество энергии, темной материи. Я не имел понятия, как определить количество интеллекта врача, определенно выше моего родного, зато знал, каким образом могу его повысить. Вот, возьмите, протянул ему костяное кольцо. Не самая удачная работа, давно бы перекрафтил или сломал, все руки не доходили. Айболит принялся внимательно всматриваться. Старинное кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Интеллект плюс 3. Интеллект плюс 3. Интеллект плюс 2. Интересное изделие и дорогое, видимо, чувствуется в нем какая-то сила. Не знаю, что тут делает система, явно тренируется. Вот как прикажете уровни поднимать, интуитивно, не такое и дорогое, наденьте на палец, это увеличит ваши возможности крафта в разы. Дальше, я начал рассказывать о методах крафта, как можно поднять уровень, занимаясь сенокосом, то есть рвать любую траву и тут же готовить зелья, если нет ампул, сойдут и капсулы. Врач все записывал. Как выяснилось, в поселке есть мастер, стеклодув, но я сомневался, что он реально дует, крафтит, как и остальные ремесленники. Также выяснил, что Айболит готовит свои зелья из листвы, коры и различных травок, считающихся лечебными. Вы не пробовали делать зелья из органов тварей? Врач на это покривился. Как можно? Это же мутанты. Ну что ж, нам предстоит урок познавательной анатомии, подумал я, выкладывая на стол органы Топыча. Спустя несколько часов, практически утром, мне удалось убедить Айболита в том, что твари приносят не только вред. Да что там, его было не оторвать от печенки с сердцем, про селезенку и легкие тоже не забывал, резал малыми долями и крафтил, даже не думая об отдыхе. Настоящий маньяк. А причина в том, что из этих органов выпали рецепты на регенерацию и восстановление жизненной энергии. Я ушел спать в свободную палату, а врач лишь махнул на прощание. Искать душ или какой-нибудь тазик с водой было лень, но и грязным ложиться не дело. Разделся догола, обтер тело влажным полотенцем, а уже затем напялил нижнее белье, которое прихватил в торговом центре. Правда, пришлось его скрафтить, чтоб вернуть былую свежесть. Поспать удалось всего пару часов, зато это была настоящая кровать, даром что панцирная, чистые простыни, никаких тебе корней с камнями под спиной, настоящий кайф. В палату вошел Фомин, он и разбудил, очень уж сон у меня чуткий в последнее время. «Привет, Макс, извини, если разбудил». Айболит сказал, что ты давно улегся. «Как же, давно, этот маньяк вообще за временем не следит». Я потянулся, прогоняя остатки дремы. «Все в порядке?» Поинтересовался, мало ли, может, крысы за мной пришли, выдать требуют. В поселке спокойно, стрекоза еще спит. А я чего зашел, кормчий на завтрак зовет, о делах заодно поговорим. Отчего не поговорить? Минуту, я даже представляю о чем. Зам вышел, я оделся и последовал за ним. По пути вызнал, что тут есть общественная баня, это порадовало. А еще в поселке имелось нечто вроде бара-столовки, трехэтажное здание, верхние 2, гостиница, вот туда-то мы и направлялись на завтрак. Я почувствовал общепит, метров за 100, пахло чем-то одуряюще вкусным. Выпечка, жареное мясо, возможно сало и что-то овощное, непроизвольно ускорил шаг. Фомину пришлось меня догонять. Просторное помещение во весь этаж, несколько десятков столов, половина из которых заняты людьми в военной форме. Присутствовали и гражданские мужчины, женщины, они отличались спецовочной одеждой, типа муниципальная служба. Многие оборачивались, провожая взглядом пришлого. Кормчий ждал нас за большим столом у окна, должно быть, за ним закрепленным. Ложки, вилки, хлеб, все, что на нем лежало. Впрочем, переживал я зря, стоило поздороваться и сесть за стол, как пришла официантка в белом переднике. Пока девушка освобождала поднос, я присматривался к внешности, кого-то она мне напоминала. Это Марина, двоюродная сестра стрекозы, пояснил командир. Я понятливо кивнул, быстро забыв об этом. На завтрак была яичница из 5 яиц, с салом, луком и помидорами, вместо хлеба пирог с мясом и картофелем, компот на запивку. 10 минут жизни пролетели в один миг, оставив после себя смешанные чувства. Офигенно вкусно, но чертовски мало. Давай еще закажу, подсуетился кормчий, заметив мою реакцию. Еще бы, я съел все, а они к тому времени лишь с 2/3 разделались. Подумал, да подавил в себе желание. Я не нахлебник, надо будет, позднее еще закажу, или лучше 2 раза пообедаю. Спасибо, не надо, просто глаза голодные, малость приврал я. Дождался, когда командир с замом закончит, а затем спросил, есть желание до города прогуляться? Кормчий на это довольно улыбнулся. Наших сил не хватит даже на полдороги, а ведь это 3 полных роты. Так что вопрос скорее риторический. Верно, верно, мне самому туда нужно, но только не в тот, с которого мы с Диной прибыли. А в какой? На меня уставились 2 пары любопытных глаз. Ночью я не только крафту учил, попутно выспрашивал и Болита об их непростой жизни. Тот охотно делился информацией, благо секреты меня не интересовали, а вот все остальное, в особенности, касаемо крыс, я много чего узнал. Тот город назывался Зриченск, небольшой и немаленький на несколько сотен тысяч жителей, но значения это уже не имело, потому как жителей там не осталось, вернее людей, зато остальных хоть отбавляй. Правда, сведения основаны на слухах, но им можно верить, бывал уже в одном, успел насмотреться. Но и твари меня особо не интересовали. Дело в крысах. Недалеко от Зриченска располагалась их база, бывшая военная часть. Со слов того же Айболита, вроде как временная, а проживало там не меньше 100 боевиков. Казалось бы, какая она временная, если там столько народу пасется. Однако врач не растерялся, сказал, что это сменный контингент, типа вахты, когда приходит основной состав, боевиков собирается под 1000. И что же им такой бандой делать? Город потихоньку чистит, ответил мне Айболит. Зриченск, удивился кормчий. До него 70 км, еще и через реку перебираться, моста давно нет. Кому нужен мост? Мы долетим, я и один из ваших. Парень должен быть шустрым и желательно с большим темным карманом. Глава 24. Если честно, то компаньон для предстоящей операции мне не обязателен, даже больше, мешать будет. Взял его для повышения собственно статуса в поселении, потому как не знал, надолго ли я тут застрял, а крепкий тыл еще никому не мешал. Кормчий с Фоминым долго пытались уговорить меня взять с собой 3, а затем уже 2 бойцов, но я был непреклонен, мотивируя это тем, что навык не настолько силен, что недалеко от правды, куда проще контролировать 1 человека. 2 основной довод – это вес. Средний боец будет весить не меньше 70 кг, а если прибавить полную экипировку, получится 90, а то и весь центнер, что является полезным грузом, который можно привести назад. Инструмент, продукты, оружие. На последнем, отцы, командиры сломались, согласившись отпустить со мной только 1 бойца, кого-то из них 2. Кормчий обладал даром скоростного прыжка, рекорд, 7,5 метров, 3 раза подряд, затем превращался в обычного бойца с хорошим показателем точности. Фомин же, являлся силовиков, в прямом смысле, мог переносить вес, вдвое превышающий его собственный, правда, недалеко, 100-120 метров, а дальше его самого нужно было нести. Очень неплохие навыки, когда бойцы находятся в слаженном отряде, я им так и сказал, но для этой вылазки никак не подходит. 2 немаловажный факт, оба являются командирами. Заменить, конечно, можно любого, но зачем рисковать? 100% гарантии возврата я дать не могу. С этим они тоже согласились, правда, с трудом, и поэтому со мной сейчас Лёва. Да, его зовут Лев, тот самый повелитель мышей, ну или говорящий с ними. Сколько мышей ты можешь взять под контроль? Лёва сидел рядом и смотрел на проплывающий внизу пейзаж. В глазах ужас, перемешанный с восхищением, примерно как ребенок у иллюминатора. А, с трудом отвлекся он. А, нет, это все шутки пацанов. Все потому, что, когда проявился дар, я смог воздействовать на мышонка. На кого еще можешь воздействовать? Вопрос не праздный, мне нужно знать пределы талантов напарника, мало ли как ситуация обернется. Не считая мышей, молодые крысы, ежи, змей, начал перечислять Лёва. А в чем разница, молодые или старые? спросил я, наблюдая за проплывающей внизу деревней. Поселение вызывало интерес хотя бы потому, что огорожено защитной стеной. Крепкое строение из кирпича, не меньше 6 метров в высоту, защитники постарались, но это не помогло. Защита осталась целой, за исключением ворот, мощные створы валялись внутри, следы многочисленных пожаров, что о многом говорило, и ни души, вообще никакого движения. Старые, матерые, не удивил он с ответом. Вроде как получается сначала, а потом резкий облом. Мне нужно знать механику воздействия, управлять ими умеешь, недолго, но могу, не все поддаются. А так, вижу их глазами и слышу, не дальше 150 метров. Но поймать зверушку нужно раньше, я должен ее видеть. Понял, неплохо в общем. Твой навык на интеллект завязан, не отвлекаясь от созерцания дороги, я покопался в кармане. Самую лучшую бижу на интеллект я отдал Айболиту, кто же мог знать, что пригодится. Из более-менее стоящего остался браслет. Старинный браслет хорошего качества. Уровень 4. Характеристики. Интеллект плюс 4. Выносливость плюс 3. Выносливость плюс 4. Ловкость плюс 4. Чуть помедлил, но все же решил не перекрафчивать. В моем случае вероятность поломки минимальна, но рисковать не стал. 4 единички интеллекта чего-то достоят. Тем более выноска с ловкой присутствуют. На уровне Левы, это почти имба, протянул браслет парню. Вот, надень, будет неплохой поддержкой. Повелитель мышей, даже разглядывать не стал, просто застегнул его на руке, видимо, я для него авторитет. Изменения чувствуешь? Очень интересно, как они следят за статами. Ага, неуверенно произнес он. Картинка стала четче, вроде и тепло какое-то по телу. Что это? Это Лева, интеллект, ловкость и выносливость, последние аж 7 единиц. Помогает в бою, но тебе с навыком больше инта нужна. Будет время и материалы, что-нибудь скрафчу. Инта, тупо повторил парень, это круто. Он снял тактический шлем, положил его на колено, белобрысая голова повернулась вправо. О, топыч, наверное. Проследил за его взглядом и обнаружил интересного зараженного. 4-метровый урод, бежал вдоль опушки, преследуя улепетывающего лося. Длинноногая травоядная имела все шансы смыться, будь его противник поменьше размерами, но в данном случае, пожалуй, нет. Короткие ноги твари компенсировались длинной рук. Горилла, переросток, опиралась на передние конечности и выбрасывала тело сразу на 5 метров и делала это с такой скоростью, что в момент рывка едва ли не размазывалась в воздухе. Похоже, от обезьяны произошел, сказал я, меняя курс. Хотелось посмотреть поближе. Стоило снизиться над ней до 6 метров, как произошло неожиданное, несущаяся галопом тварь резко остановилась. Для меня маневр стал настоящим сюрпризом, да и Лева охнул, озираясь, плоскость пронеслась чуть дальше, а в следующую секунду нас накрыла огромная тень. Это хорошо, что верх был закрытым, иначе меня ждал полет на респ, а повелителя мышей смерть. Тварь не смогла удержаться и просто соскользнула, злобно рыкнув на прощание. Лева грязно выругался, понятно, что со страху, я остановил плоскость, глядя вниз, тоже мат напрашивался. Это что было? Зараженный уровень 132. Тварь, к счастью для лося, потеряла к нему интерес. Да зависшей над ней плоскости достать не могла, точнее, могла, но толку, если удержаться не получается. Мозгов, чтоб понять это, у зараженного хватало. Вот ходил внизу, скались да порыкивая. «Дар какой-то», — нервно произнес Лева. «Может, телепортация?» В подтверждение его слов, тварь исчезла, в следующее мгновение глухо ударила в дно плоскости, по бокам заскребли когти. Разочарованный рыкой зараженный вновь внизу, злобно позыркивает, готовясь к новому прыжку. «Наверное, ты прав», — подтвердил я. «Что делать будем?» Лева уже понял, что ничего не угрожает, потому вопрос прозвучал с энтузиазмом. «Как что?» Тварь матерая, возьмем с нее ресурсы и полетели дальше. Парень посмотрел на меня так, будто речь о раскопках идет. А тварь опять прыгнула, да с тем же результатом, разве что морда в крови. Интересно, когда ему надоест. Да это же топыч, никогда. Парень поднял автомат, передернул затвор. После очередного прыжка надоело уже мне, осмотрел окрестности на наличие других неприятностей, никого не обнаружив, создал иглу, и в момент... Когда тварь приземлилась, атаковал в левую часть груди. Вопреки моим опасениям, все прошло успешно. Грозный зараженный схватился за кровоточащую рану и завалился мордой вперед, Задние конечности стали конвульсивно подергиваться. «Класс!» – восхитился парень. «Так ведь любого мутанта можно!» Плоскость приземлилась в густую траву, открылся выход. «Нет, Лёва, не любого!» Игла преобразилась в диск и на глазах пораженного парня отделила голову твари от туловища, брызнула кровь. «Кстати, а скольких разведчиков ты можешь контролировать?» «Переход, да и сам вопрос!» Поставили парня в тупик. «Не совсем понял, если ты про мелких зверушек, то одного. Разве можно больше?» «Не можно, а нужно. Чем чаще будешь доводить себя до истощения сил, тем быстрее будет расти твой навык». Я не стал говорить, что расти будет показатель интеллекта. Так работает система. Хотя может и сам уровень навыка, должна же быть какая-то механика, чтоб его повысить. Со временем сам поймет, ну или начнет видеть свой интерфейс. Все начнут видеть. Посмотрел на башку твари, большая, не меньше 10 килограмм весу, кровь все еще стекала, потому я не стал торопиться с упаковкой. Я не могу разделиться, даже не пробовал, развел руками Лева. В том-то и дело, что не пробовал, давай проведем опыт, захвати кого-нибудь. Но здесь никого нет, парень окинул взглядом округу. Ну да, он должен видеть цель, несовершенный навык, вернее, непрокачанный. Лично я видел семейку полевок, всего лишь в нескольких метрах, мама лежала в гнезде с малышами. Еще в десятке шагов, затаилась ящерка, охотилась на кузнечиков, мне помогал другой навык, слух. «Давай, я сам посмотрю», подошел, положил ему руку на плечо, парень непроизвольно дернулся. «Спокойно, захвачен навык, разовое применение, коллективное взаимодействие». Способность использовать живой объект, объекты, имеющие слабую ментальную защиту, захват, управление объектом, использование органов чувств, зрение, слух, обоняние. Количество и качество живых объектов зависит от показателя интеллекта. Реально разведывательный навык со временем перерастет в нечто большее. Как я и говорил, даже в названии заложено использование группы объектов. Навык называется коллективное взаимодействие. Как это? Ты что сделал? Откуда информация? Пока ничего не сделал. Смотри, вопросы потом. Активировал навык и увидел десятки светящихся точек. Расстояние не так, чтобы велико. Как и говорил Лёва, мне и этого хватило. Мыши, ящерицы, змеи и много кого еще. Тут были птицы, даже крота нашел. Зверек, как и полагается, занимался земельными работами. Я поднял руку ладонью вверх. Послышались взмахи маленьких крыльев. На нее уселась луговая птичка с пестрой раскраской. Парень аж шарахнулся от неожиданности. «Аккуратнее, серую подружку не раздави, ей еще деток кормить», — предупредил я. «Каких деток?» Рядом с ним зашуршала трава. По моей брючине вскарабкалась мышка, доползла до плеча. На нем и устроилась, забавно дергая носиком. Со спины еще шуршали, и очень скоро на носке ботинка устроилась небольшая ящерица. Я не использовал ауру власти. Не было необходимости, достаточно навыка Лёвы. Также не пользовался органами зрения животных, хватило короткого знакомства в начале, не просто это, нужно привыкать. Разумеется, я мог привлечь больше живности, но и этого уже достаточно. «Класс!» – восхитился парень, пытаясь погладить мышку. Та была не против, прогибала спинку под веселое чириканье птицы. «Это твой навык, Лёва. Я могу попросить пташку полетать, она станет моими глазами». Мышь сделает то же самое на земле, даже с кротом можно договориться. Очень неплохо, согласись. Я отпустил животных, навык перестал подавать сигналы. «Это у тебя такой дар?» – спросил Лёва, провожая взглядом мышь. «Типа паразита?» «Да, вроде того. Позаимствовал у тебя навык на один раз, но не об этом сейчас нужно думать. Я показал продолжение твоего навыка, вот к чему нужно стремиться». «Усёк? Круто, а? Да, усёк. Буду тренироваться». «Ну тогда упакуй голову топыча в свой карман, и летим дальше, нас ждет город». Парень не хотел к ней прикасаться, о чем и сказал. Пришлось рассказывать про их поселкового алхимика, как он будет благодарен за шикарный подгон и сколько всяких зелий сможет изготовить, части из которых станут собственностью Левы. Убедил. Айболит, кстати, умудрился опнуть третий уровень профы, о чем похвастался за обедом, вернее, показал мне зелья соответствующего уровня. Боюсь, поселение потеряло врача, его теперь за уши от крафта не оттянешь. Пригород ничем не отличался от предыдущего, все та же разруха с запустением, разбавленная обильным количеством лесной поросли. Сюрприз ожидал в самом начале, дело в реке, которой не было. Осталось только ложе, причем довольно глубокая с широкой каменистой трещиной посередине. «Аво, я дна не вижу», — возбужденно проговорил Лева. «Не туда смотришь, глянь влево, метров 300-400. Это что, веревочный мост? Ох, там люди». «Привыкай говорить потише». «Да, нас тут никто не услышит. Расстояние большое и почти замкнутое пространство. Забудешься внизу и спалимся». «Понял, извиняюсь». «Это крысы, правильно?» – прошептал он. «Да, таскают что-то из города, на той стороне застава и на этой тоже, хорошо устроились, твари чистят и город заодно. А что там, вдалеке? Рельсы вроде? Предлагаю посмотреть поближе», – произнес я, снижая и уводя плоскость вправо. Мы обошли заставу по широкой дуге, я не стал подлетать ближе, еще не время. К тому же стало понятно, куда они ходят. Реально рельсы, много рельс, это была гигантская сортировочная станция, сотни составов, тысячи вагонов и цистерн, настоящий клондайк для постапокалиптического мира. «Неплохо они устроились», — завистливо прошептал Лева. «А как до баз доставляют? Не пешком же, скорее всего, у них транспорт есть. Грузовики, фуры, с топливом проблем нет, вон сколько цистерн, просто мы не с той стороны прибыли, не заметили их дорогу. Значит, таскают через самодельный мост, грузят в машины. Ага, с ресурсами у крыс проблем нет, думаю, с купцами тоже дела ведут, если сами не купцы. Нет, ты что, ни один уважающий себя торговец не свяжется с крысой», — возмутился парень. «А не уважающий?» — уточнил я. «У нас есть такое выражение: деньги не пахнут». Лева не стал продолжать спор, для начала предложил им подгадить. «Давай мост повредим, не просто будет его восстановить, а то так все наши ништяки перетаскают». Быстро он присвоил. «Хотя, чего я хотел, нравы соответствуют временам. Повредим. Предлагаю со стороны города, там заросли погуще», напарник согласно закивал. Сказано, сделано. Вдоль обрыва вырос настоящий лес, так что до цели добрались без проблем. Трудности начались за несколько десятков метров до веревочного моста. Крысы вовсе не беспечные балбесы, мы нарвались на пост, а если быть точнее, пулеметное гнездо с двумя бойцами, которые вовсе не релаксу предавались. Один непосредственно за пулеметом, второй со снайперской винтовкой. Оба внимательно наблюдали за ложем реки и окрестностями. Нам повезло, что не заметили, думаю, с другой стороны от моста, такая же двойка. Со стороны города донеслись выстрелы, одиночные и очередями, крысы на это никак не отреагировали. Похоже, вышкалены, знают, что со спины их прикроют. Поделился своими выводами с Левой, тот согласился и предложил по-тихому вырезать гнездо. Я хотел сделать это сам, но тот возмутился, дескать, его учили убивать, а крыс он всей душой ненавидит. Ну что ж, против я не был, и вообще, мог уронить мост прямо отсюда. Решил уступить боевитому парню, право первого хода. Лева двигался удивительно бесшумно. Прежде мне пришлось спуститься до ствола раскидистого дуба, ближе никак, все пространство вокруг пулеметной точки выкошено и вырублено, для лучшего просмотра. Парень спустился по стволу, не издав ни единого звука, а затем просто пошел по скошенной траве, перемещаясь за спинами постовых. Те не реагировали, не ожидая противника сзади. Я тоже не прохлаждался, создал тонкую иглу, которую только в упор можно разглядеть, и отправил ее вслед за Левой. В мои планы не входило терять подопечного. Тот, в свою очередь, нагло приближался к ничего не подозревающему противнику, а когда между ними осталось 5 метров, резко ускорился, преодолев расстояние за пару секунд. Взмах рукой, что-то блеснуло, и пулеметчик завалился с неестественно закинутой головой. Раздался еле слышный щелчок, снайпер, который уже начал оборачиваться, схлопотал что-то в ухо, едва охнув, расслабился, уронив голову на мешок с песком. Лева присел между ними, не отсвечивая, спустя несколько секунд, повернул ко мне напряженное лицо. «Водает, я-то думал просто пацан, а тут реально убийца». Он показал знаками, что дальше пойдет пешком. Мне не оставалось ничего делать, как спустить плоскость до уровня земли и следовать через вырубку до моста. Совсем обленился. Догнал парня у большого валуна, за несколько метров до толстого каната, одного из тех, что держали мост над пропастью. Неширокая тропинка, состоящая из досок метровой длины, аккуратно зафиксированные проволокой к канатам, два таких же по обе стороны, выполняли роль ограждения. Сооружение, конечно, не фундаментальное, но потрудиться пришлось изрядно, не меньше 100 метров в длину. Мост начал ритмично покачиваться, это с другой стороны приближались люди. Я пригляделся и чуть не пропустил самое интересное. Лёва взялся за нож и уже пилил веревочный трос. «Ты что творишь, не видишь, кто идет?» Глава 25. Вся человеческая история – это одна бесконечная война. Одни воюют за тело, другие за душу, третьи – потому что могут. Результат всегда один – поломанные судьбы, смерть и разруха. Произошедшие в этом кластере или мире, я не хотел соваться сильно далеко, итог той же войны, и сторон здесь три, твари, коих можно причислить к движителям развития, люди, испуганные единицы, без которых не творится история. Третью сторону, нельзя назвать людьми, на твари они тоже не похожи, что-то среднее, между ними, обладающие интеллектом и своей особой моралью, крысы. Возможно, среди них есть образованные особи. После знакомства мне не хотелось называть их людьми, или это заложено в человеческих генах, и всплывало всякий раз, под шумок очередной войнушки. Они не гнушались использовать рабский труд, со всеми вытекающими, чего уж тут таить, я не рассчитывал увидеть тут людей с колодками на шеях. «Пленные», — возмущенно произнес Лёва. «Рабы, мужчины из захваченных поселений», — ответил я. «Худые, изможденные тяжелым трудом люди, тащили какие-то ящики. Помимо колодок на шеях, были скованы ноги, ровно настолько, чтобы можно было сделать небольшой шаг, ни в коем случае не бежать, двигались медленно, рваная одежда продувалась всеми ветрами. Позади шел конвой в виде вояки с автоматом, отличался он не сказать, что разительно, но выглядел явно бодрее, главное это лицо, по надменности посоревнуется с Цезарем. Пропуская процессию, мы затаились за валуном. Как прошли, Лёва высунул голову. А что у него с рожей? Я уж подумал, главную крысу увидел. Вседозволенность оставляет свою печать, суки. Лицо парня перекосило от ненависти. Вереница из шести рабов и охранника сошла с моста. Было заметно, что последнего парень отпускать не хотел, рука сжимала миниатюрный арбалет, так и порываясь его использовать, но здравый смысл все же победил. «Ермолай, какого хера молчишь?» — раздался зычный, требовательный голос. «Кажись, начинается». В подтверждение моих мыслей, со стороны городской заставы вышел человек с автоматом, и развязной походкой направился к пулеметной точке. Я успел создать плоскость, которая прикрыла нас от не слишком внимательного взгляда, меня под преломлением в любом случае не увидит, но вот Лёва, больше для него старался. Помогло, секунд на 15. С появлением нового персонажа, я на большее не рассчитывал. «Ермолай, сука, давно на зачистки не ходил, так я тебе устро». Болтун заткнулся, что можно понять, мало того, что его игнорируют, так еще и подниматься никто не спешит, лежат себе. Один затылком о мешки оперся, второй – носом. Можно, конечно, за спящих принять, но тогда откуда столько красной жидкости, похожей на кровь, и что это у снайпера из уха торчит? На ватную палочку не похоже. До старшего, наконец, дошло. Трехайрер. Игла влетела ему в открытый рот, пробила стенку черепа, выскочив через затылок, устремилась дальше. Самый внимательный взгляд заметит лишь короткое мелькание, которое можно сравнить с тусклым бликом или промелькнувшим насекомым, нечто несущественное. Два бойца, что отстали от старшего на десяток шагов, именно так и подумали. Вальяжно, с автоматами наперевес, выбирались из густых зарослей. В этот момент их командир решил рухнуть мордой в траву. Игла пробила череп самому сообразительному, тут же прошив голову второго. Пока они падали в траву, я создал два небольших диска, которые в ту же секунду метнулись к мосту. Хватило короткого взгляда, чтоб убедиться в отсутствии людей. Раздалось несколько коротких звуков, типа жужжания пилы, а уж дальше затрещало, заскрипело, резко освободившиеся канаты шумно поползли по каменистому грунту, чтобы тут же провалиться в пропасть. На этом эпические события не закончились. Погибающий мост издал протяжный стон, канаты на противоположном конце затрещали в напряжении, грохнуло не хуже пушечного выстрела, и не выдержавшая веса конструкция полетела в широкую трещину. Очень скоро все стихло, понятно, что ненадолго. «Все, мостика нет, чего делать будете?» — сказал я в никуда. «Красиво сломалось», — мстительно произнес Лёва. Я хотел ответить что-нибудь типа «ломать не строить», но тут началась движуха, что неудивительно. На противоположной стороне, на бывший берег выскочил растерянный вояка. Сначала он принялся громко материться, пытаясь посмотреть вниз, будто это чем-то могло помочь, а затем начал орать за спину. Мост упал, мля буду, глубоко. Мне захотелось рассмеяться, прямо так, громко, чтобы все услышали, больно уж тупо повела себя крыса на том берегу. Лёва уже начал тихонько хихикать. Тут появились другие персонажи, видимо, званием постарше, потому что матерились громче и увереннее. Народ все прибывал, приближая вторую фазу импровизации. И вот их уже пара десятков, все с оружием, направляют его сами не понимая куда. «Мне маленько оставь», — с мольбой в голосе произнес напарник. «На этом берегу повеселишься». С этими словами я запустил две заранее приготовленные сферы. Заряд небольшой, всего лишь по 1000 на каждую, по-моему, не особо опытному мнению, должно хватить, тем более ударить должно не в одну точку, а с двух сторон. В последний момент самые глазастые засекли мелькнувшие через русло сферы. Один вскинул автомат, изготовившись к стрельбе, двое поумнее упали на землю, накрыв головы руками. Не понимали, идиоты, что от освобождения темной материи такие меры не помогут. И в этот момент шарахнуло, да с яркой вспышкой, даже сквозь опущенные веки пробивало. Земля под нами завибрировала, в защиту забарабанили камни. Резко поумневший Лёва постарался зарыться в почву. Когда гул взрывов утих, я посмотрел на ту сторону и ничего не увидел. Пылевое облако достигало середины русла. «Я же просил, мне оставь!» Донесся нестройный топот ног. Теперь на нашей стороне засуетились. Какого дьявола происходит? Заросший словно снежный человек, крепыш окинул пространство цепким взглядом. Несмотря на обстановку на той стороне, от его внимания не ускользнуло происходящее под носом. Он не успел добежать до трупов, рухнул в зарослях, пропадая из вида. Подчиненные без вопросов повторили действия командира. Посыпались едва слышные команды. «Вован, Шило, левая сторона, проверяйте до обрыва. Уничтожать все, что движется, под тот берег не подставляться. Карим, Акула, та же команда направо. Байкал, включайся, ищи живых». Зашуршали кусты, крысы, не показываясь на глаза, поспешили выполнять приказ. Мне не нужно было их видеть, хватало слуха. И уж тем более я не собирался пускать дело на самотек, ищи их потом по зарослям. Показал Леве знак тишины и начал действовать. Немного напрягала последняя команда. Некий Байкал должен искать живых, но была надежда закончить все быстро. В обе стороны отправилась по маленькой, шустрой игле. Один успел ойкнуть, второй споткнулся. В общем, шумно получилось, никуда не годится. Крепыш со мной согласился, все прекрасно расслышал, сделал свои выводы, а в следующую секунду по зарослям разошлась двухметровая волна огня, причем во все стороны. Мне стоило труда не сорваться с места, вовремя вспомнил, что я не обыватель, а кое-что могу. Перед нами выросла сдвоенная плоскость, превышающая огонь почти на метр. Одновременно пришлось держать напарника, зрелище ему не понравилось. Волна ударила в плоскость, ожидаемо отразившись, теперь мы демаскированы. Огонь далеко не прошел, видимо, у навыка есть свои ограничения, потерял силу, оставив гореть все, что могло быстро вспухнуть. Но крепышу это нисколько не мешало. Увидев цель, он начал поливать нас из автомата, к нему присоединился уцелевший, должно быть, тот самый Байкал. Пули гулко отскакивали, показывая свое бессилие. Я поднялся во весь рост, напарник не стал отлынивать, вскочил из-за камня, готовый открыть огонь. Противник, видя это, зверел, сжимая зубы, а мне стало интересно, что он предпримет дальше. Сильный огневик показал, на что способен, я оценил, примерно 8 метров от центра. Без защиты точно не выжить. Навык не назвать ультимативным, но все же сила. Попади этот крепыш в компанию парней типа Левы, получится жестокое уничтожение младенцев. Об этом я не подумал, значит, все-таки ультимативный. Ты кто такой, южанин? Мысли заработали. Я не собирался плести интриги, с намерением стравить их с какими-то южанами. Цель пряма, как бронепоезд, уничтожить всех. К тому же крыса не просто так рот раскрыла, а пыталась меня заболтать. Два отряда по 5 человек обходили с двух сторон. Не знаю, как он их организовал, навык ли, а может есть другой координатор, неважно, но вызывало невольную симпатию, не просто тупые отморозки. И за пересохшим руслом тоже началась движуха, видать, немногих положил. Суетились не все, как минимум один залег с мощной винтовкой, наведенной в нашу сторону. Я росомаха, я не воюю с южанами. Крепыш сменил гнев на милость, выдавил подобие улыбки, даже ствол автомата опустил. Байкал, стоя рядом, суетливо водил глазами. «Зубы заговаривает», не раскрывая рта, произнес Лева. Я не стал отвечать, было чем себя занять. Признаться, работать приходилось на пределе своих возможностей. Правая группа, молодцы, создавали минимум шума, это им не помогло. Росомаха еще не знал о новых потерях, а я, вернув ему добрую улыбку, занялся левой группой, заодно приглядывая за другим берегом. В голове всплыла знакомая с детства сказка. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью подмечаю, а четвертая мерещится. Примерно так. За спиной грохнул выстрел. Пуля, ударив в щит, срикошетила в пулеметное гнездо, звякнула о металл, и в то же мгновение загрохотало с десятка стволов. Лева непроизвольно пригнулся, что не мудрено, пули барабанили по щиту, срезали траву и всплывали фонтанчиками на открытой земле. А Росомаха, которому пришлось нырять головой вниз, заорал во все горло: «Не стрелять! Поздно, ребятки! Возможно, мне не дадут награды за уничтожение крысиной роты, но им все равно не жить. Что бы там система ни придумала, невозможно из этой банды вырастить нормальное общество. Эта годливость, что возникает, когда я на них смотрю, не дает покоя, а поэтому...» Две иглы устремились через русло, противник ничего не заметил, больно уж увлеченно палили со всех стволов, поочередно меняя магазины и даже оружие. Я видел всех, кого убиваю. Параллельно, еще две упорхнули вперед, за спину залегшему Росомахе. Там осталось немало крыс. Одни, под прикрытием деревьев, бежали на выручку к главному, другие сосредоточились у клеток с испуганными рабами. Не прав Лева, разделиться можно, это выглядело как прямое и периферийное зрение, очень сложно, но можно. Бойцы стояли с оружием на изготовку, кто-то залег за мешками с песком, направляя черное дуло ствола в сторону опасности, никому это не помогло. Спустя неполную минуту, умерли все, кроме рабов и Росомахи. Напарник стоял, не таясь, рот открыт, глаза расширены. А затем, когда затих последний выстрел, вдруг выпалил: «Ты же обещал веселье». Не обращая внимания на его слова, я направился к главной крысе. Если навык не врет, а он не врет, Росомаха ранен, и я тут совершенно ни при чем, вернее, лично не прилагал усилий, шальная пуля, полученная от своих же. Рана была плохой, если в ближайшие несколько минут не появится оперативная группа медиков во главе с хирургом, ему конец. «Кровь черная, остались минуты», — бесстрастно произнес я. Крепыш, болезненно кривя заросшей физиономией, держал нас на прицеле, недолго. Приняв для себя решение, отшвырнул автомат в сторону, тот упал на тело Байкала и скатился. «Знаю», — он откинулся на траву. «Сдохну скоро», — повернул голову, сплюнув кровавую слюну. «Скажи хоть, кто и за что?» Я присел рядом, глянул на его простреленный бок, из которого толчками выходила темно-красная жидкость, не вовремя проснулась жалость, пришлось выдавливать. «Я игрок, зовут Макс, а за что думаю, сам понимаешь». Росомаха невесело хохотнул, переводя взгляд на Леву. «Этот вообще на пионера похож, обещаю горячо любить свою родину, ха-ха-ха. Знаешь, кто такие пионеры? Не смотри, что я так молодо выгляжу, почти 70 лет». Опять сплюнул кровью. «В третьем классе приняли, а через месяц, красный галстук отняли, комсомольцы, суки. Эх, говорила мне бабуля, сколько веревочки не виться, конец всегда будет». Он хохотнул и пристально, насколько это возможно в его положении, уставился на меня. «Тебя не просто убить, но, возможно и почему-то, кажется, на том бы война не закончилась. Ты бы вернулся. Такие, как ты, всегда возвращаются. А вот это уже интересно. Расскажешь о таких, как я? Много их? Ао, я могу поторговаться. Не парься, много не попрошу. Пообещаешь похоронить как человека? Поверю, расскажу». Я кивнул. «Даю слово. Серьезный ты, не то что я. Ладно, теперь уже слушай, что знаю. Пацаны рассказывали, что иногда появляются пришлые. Как отличить? Да просто убьешь его, а он снова приходит. Тех других я не видел, за что купил, зато и продал. А вот насчет сторожа расскажу». «Сторожа?» – удивился я. «Да, мы так его прозвали», – голос Росомахи начал слабеть, прежнюю дурную веселость, как ветром сдуло. «Обитает в детском саду, здесь в городе мы случайно нарвались, и улица молодогвардейцев, номер не знаю, здесь недалеко километра 3, на север», – вяло махнул рукой в нужном направлении. «Живет там? Не знаю. Нарвались. Короче, он вроде как мимо проходил, да красивый такой в клевом броннике и шлеме, нас, как бы, не заметила мы вот рядом, за заборчиком. Мы и припухли от пренебрежения, так бы и прошел мимо, да винтовка у него больно крутая, решили отнять, да и побазарить не мешало. Что дальше? Подогнал я, видя, что времени осталось немного. Ага, Гриня, покойничек, в ногу ему из пистолета стрельнул, пуля отскочила, а он с развороту выстрелил. Шустро так, никто въехать не успел, у Грини башка отлетела, завалили мы его, короче, на землю попадали со всех стволов и привалили. Нам бы тут обрадоваться, но исчез он, лежит труп, раз, и испарился, не то, что шмота с винтовкой, даже капли крови не осталось. В другой раз повторилось, догадался я, Росомаха долго молчал, лежал с закрытыми глазами, я подумал было все, отболтался источник, но нет, прокашлялся, сплюнул и продолжил, вроде того, Шила тогда со своими дома шерстить пошел, я отправил, а дорожка мимо того садика пролегает, а там опять сторож, мужик один в один и снова не видит, Шила тогда, тупить не стал, спрятались в соседнем доме, да с окошек палить начали, понял, завалили, а он пропал, вроде того, только не сразу. Пули сначала отскакивали, даже подранил одного, лицо перекосило от боли, он на секунду замолк. «Все, я готов, только давай быстро и не забудь, как человека», на удивление четко произнес Росомаха. Я поднялся, посмотрел на Леву. Парень, поняв меня правильно, шагнул вперед и резким движением вогнал нож под челюсть умирающего. Тот охнул, дернулся всем телом и почти сразу расслабился. Отойдя в сторону русла, я создал необычную плоскость, прямоугольник, 2 в длину, метр в ширину, высоту ограничил 3 метрами. Загнал его в каменистую почву, прямо там, где завис, щиту сварога без разницы, что резать, дерево, плоть или камни. Усилием воли сжал конструкцию и с шуршащим хрустом выдернул пласт грунта. Могила, как, наверное, положено, получилась 3-метровой глубины, влажный грунт на дне, поблескивал срезанными камнями. «Давай, Лёва, сделаем, что обещали. Может, хотя бы карманы обшарим?» — спросил молчавший доселе парень. «Не надо, пусть так уходит, это он заслужил», — спорить напарник не стал. Взяли за руки, за ноги, подтащили. Бросать тело с высоты не хотелось, неправильно это, тем более обещал, как человека похоронить. Создал простую плоскость под телом и аккуратно опустил его вниз. «Иди с миром», — удивил меня Лёва. Я кивнул и опустил пласт грунта на место. Положенный минимум мы выполнили. Проверим, что там с пленными. Глава 26. Темный карман Лёвы был намного вместительнее, чем у Дины. Пока мы добрались до клеток, он подобрал не менее 12 автоматов, а про пистолеты и мелочевку вроде запасных магазинов и ножей можно помолчать. Парень иногда спрашивал, нужно ли мне то или иное оружие, я лишь махал рукой, и он греб все, что попадалось под руку, не собираясь останавливаться. Хорошо, хоть прямого доступа на другой берег не было. Клетки выглядели как реальные вместилища животных в зоопарке. Толстый металл, мощные запорные устройства, и запах стоял соответствующий, что-то вроде дерьма вперемешку с соломой. Пока напарник занимался сбором законных трофеев, я подошел к одной из таких и малость опешил. 1,5 десятка мужчин, разного возраста, лица заросли щетиной и грязью, так что с первого взгляда, можно принять за толпу бомжей. Но не это стало причиной моего замешательства, будь там хоть хор цыганских баронов, без разницы. Но почему они все стоят, глядя в пол? Хоть бы один, любопытный взгляд поднял. «Эй, на волю хотите?» — с сомнением спросил я. Тишина. Остальные загоны располагались чуть дальше, но вопрос был задан достаточно громко. «Глухие, что ли?» «Да начни они плеваться и кидать собственное дерьмо сквозь решетки, я бы все равно их отпустил». Но молча в пол пялиться без признаков инициативы, неужели их сломали окончательно? «Эй, парень, а бить будешь?» Донеслось откуда-то со стороны, голос был женским. Обернулся. Чуть дальше, за контейнерами ютилась небольшая клетушка, из-за решетки махала рука с накрашенными ногтями. «Тут-то мы». Мужчины так и не подняли головы, я не стал задерживаться, пошел на голос. За решеткой стояла битая жизнью женщина, можно было дать от 30 до 50. Небрежно нанесенная косметика помогала не сильно, к тому же зубы через один, как ни скрывай, все равно заметно. «Я, Мирабель Стойкая», она улыбнулась, не раскрывая рта. «Это, Леринда Плаксивая», женщина показала рукой за спину. Пятерка ее товарок выглядела примерно так же. Пестрая косметика, скрывающая побои, крашеные в самые разные цвета прически. Эти хотя бы в глаза смотрели, и не пахло дерьмом. Глядя на них, я даже представлять не хотел, сквозь что им пришлось пройти. Мирабель между тем продолжала представлять подруг. Клеопатра мудрая, а остальные, просто Рита, Маша и Даша, еще не получили имен. Последние из представленных приблизились к решетке и принялись неумело крутить задницами. Одна из них, Даша, явно несовершеннолетняя. Затравленный взгляд и улыбки. Кому такое вообще может понравиться? Девочки сделают все, что ты захочешь, любой каприз, фантазия. Что ты хочешь, милый? Вместо ответа я достал топор и что есть силы саданул по запорному механизму. Пленницы с визгами забились в угол клетки. Макс, я тут контейнер нашел. Подбежал Лева, переводя взгляд с меня на клетку. Вы свободны. Отвернулся, зашагал к следующей клетке, повторил процедуру. Всего их оказалось 4, в 3 из них оказались мужчины. Не суди их строго, защебетала Мирабель, крысы убивают за любую провинность. А посмотреть в глаза, самое страшное из них, только девочкам можно, иначе не стояк, хих. И еще большие побои. Как же они теперь жить будут? Сломали до животного состояния. Посмотрел на словоохотливую девушку. Теперь я рассмотрел, не больше 30. Не переживай, девчонки у нас бодрые, расшевелятся временем, а мы правда свободны, я так и сказал. Просто я уже свыклась, что придется всю жизнь ублажать этих, лицо Мирабелли исказило злоба. Ты всех убил, маленький, плюгавый мужичонка. Шила, сдох одним из первых, подтвердил я. Посмотри, на берегу, на той стороне, кто-то остался? Так что сильно не светитесь, меня уже не слушали. Девочки-мальчики, кто хочет посмотреть на дохлое шило, прошу за мной. Мимо, обдав дешевым парфюмом, пробежали бывшие пленницы, на лица страшно смотреть, и не потому, что изуродованы, они просто искажены гневом. Похоже, эта крыса была особо гадкой, не завидую его телу. А вы, какого хрена стоите? Не выдержал я, замечая, как пленники в клетке вздрогнули. Крыс больше нет, бояться не надо, можем идти куда захотим, робкий вопрос. Парень лет 18, осмелился поднять взгляд и даже задержал его на мне. Никто вас задерживать не будет, а можно мне автомат, уже другой, постарше. Мне нравилось, что они, наконец, начали оживать. Но оружие, в кого он собрался стрелять, а почему меня это волнует? Пусть Лева разбирается. Напарник тоже наладил общение в одной из клеток, значит, не все так плохо. По оружию к нему указал рукой. Все свободны. Отдав распоряжение, точнее, всех отпустив, я пошел осматривать заставу. Защитные стены мне не понравились. Разве можно назвать защитным периметром сложенные друг на друга машины? Да, удобно, когда пулеметная точка в кабриолете. Таких, кстати, несколько. Но ведь это временное решение до первой серьезной твари. Хотя, может, они тут недавно, и все фортификационные решения оставили на потом, теперь уже все, другие будут строить. Словно в подтверждение моих мыслей на берегу застрекотал пулемет. Навык показал того пленника, что интересовался оружием, палил в противоположную сторону. Остальные, те, кто решился покинуть клетку, разбрелись по территории заставы, некоторые и за пределами. Дорвался, значит, пусть мстит, заслужил. Прибежала Мирабель с автоматом в руках, ты будешь нашим главой, за ней Даша с Машей, у каждой по винтовке. На что мне такое счастье? Нет, вы теперь сами себе хозяева, выбирайте главу из своих, мы скоро уйдем, безапелляционно заявил я. Девушка задумалась, на помощь пришла Даша. Пусть Мира будет главной, она покруче всех наших мужиков, произнесла она приятным звонким голоском и закрыла рот ладошкой, видимо, сама такой смелости не ожидала. Да, Мира, поддержала ее Маша, загнав патрон в патронник. Пойду Сашке помогу, не Сашке, а Александру Петровичу, вмешалась Мирабель. Я лишь наблюдал, стараясь не вмешиваться, ни словом, ни даже взглядом. Вроде как новое поселение зарождается, оружия у них хватает. Тот контейнер, что нашел Лева, в буквальном смысле набит различными типами наступательного и оборонительного вооружения, и не последний он. Оставалось надеяться на умелое руководство. Ага, Петровичу, подтвердила Маша и убежала. В ту же сторону направилось несколько вооруженных мужчин. Ну а теперь пора валить. Не хватало, чтобы нас на что-нибудь подпрягли или того хуже. Не зря говорят, нет никого злее бывшего раба. Лева, позвал я. Напарник объяснял и показывал парочке бывших пленников принцип действия автомата, Тот сразу понял, бросив напоследок пару слов, поспешил ко мне. «Надеюсь, у тебя хватит сил держать их в ежовых рукавицах», — обратился я к Мирабель. «Крысы вернутся. За это не переживай, Макс, и спасибо тебе», — бодро ответила та. «Прощайте». Я кивнул и направился к баррикаде из машин. Дикий, в отношении шопинга, напарник, тоскливо посмотрел на проплывающий внизу торговый центр, сказать что-либо не решился. «На обратном пути заглянем», — успокоил я. «Только в другой, этот давно разграблен». Лёва оживился. «Хочешь к сторожу заглянуть? Не зря же столько выспрашивал. Он понимал, что я здесь не просто так и уж точно не за покупками прибыл. Мне оставалось только кивнуть. За крыс награду не дали, система ждет чего-то другого. Знать бы чего. Непонятный сторож, одно из возможных направлений. Ну и самому интересно. Не мог же Росомаха соврать, просто незачем». Искомый детский сад находился по центру довольно большого жилого квартала, между школой и поликлиникой. Типовые здания угадывались сверху. Все, разумеется, заросло лесным сорняком, а вместо детских возгласов, некогда тут звучащих, раздавались редкие крики тварей. «Я тебя в том доме оставлю, наверху», — кивнул на высотку, от которой осталась бетонная коробка. «Естественно, я проверил ее навыком, чисто. Вряд ли твари будут селиться в полностью выгоревшем доме. Я с тобой пойду». «Нет», — перебил я, — «непонятно, с кем придется иметь дело. Я, если что, вернусь, а ты нет». «Так это правда? Ты бессмертный?» Последние слова Лёва произносил с благоговением, словно стал свидетелем тайного деяния. «Не совсем, это трудно объяснить. Знаешь, что такое онлайн-игра? По сети, компьютер», — начал я сыпать ассоциациями. «У нас есть своя сеть, ее называют локальной», — без задержек ответил Лёва. «Для обучения, в основном. Отец с матерью рассказывали, что раньше такая сеть опоясывала весь мир, трудно это представить». «Все верно, сеть называлась глобальной», — уточнил я. Лёва помолчал, пытаясь осознать, и продолжил. «У нас есть игры, много разных, я уже говорил, обучающие. Одна называется «Охота на зомби», — я ухмыльнулся. «Банально, зато доходчиво. Нужно проходить уровни с разным оружием, сначала голыми руками забиваешь, но первые слабенькие, потом подбираешь дубинку, дальше находишь пистолет, ружье и так, пока не доберешься до босса. Можно сохраниться, если сольют, начать заново». «Достаточно, ты понял, о чем речь. Хочешь сказать, что ты как в игрушке, можешь риснуться?» — недоверчиво спросил Лёва. «Примерно так, только больно это, всегда больно», — я поморщился, вспоминая последнюю смерть. «Если ты игрок, значит, я мы не писи». «Нет, все сложно, Лёва, давай как-нибудь потом об этом поговорим. Мне нужно лететь». Я не хотел говорить о том, о чем имею минимальное представление. Оставив парню инструкции на случай непредвиденных ситуаций, отправился к детскому саду. Не особо мудря с безопасностью, спустился на крышу. Мелкие твари меня под преломлением не заметят, а с остальными буду разбираться по ходу дела. К тому же, со слов покойного Росомахи, сторож не нападает первым. Особого доверия к крысе не было, потому я не стал расслабляться. Первым делом постарался отсечь себя от вони разложения, а затем прислушался. Звуков много, а уж обладателю такого навыка, тем более жаловаться ни на что. Ор тварей, хруст сухих веток под их ногами и много других звуков, наполняющих окрестности, но это в стороне. А вот воробьи, исконные жители городов, что устроили веселую перепалку на покосившихся качелях, много о чем рассказывали. Начнем с тропинки, узкая, протоптана человеческой стопой. Годы постапа не пощадили дорожное покрытие, сквозь асфальт пробивались липы да березы. Когда-то здесь ходили дети, я даже часть уцелевшей дорожной зебры разглядел, взрослые заботились о будущем поколении, готовили к жизни в обществе, а теперь, тут ходит кто-то другой. Я сидел в позе лотоса, с закрытыми глазами, полагаясь только на слух, очень удобный навык. Первый этаж обследовал быстро, ничего, кроме трупов мутантов, находившихся на разных стадиях разложения, не нашел. Вот откуда вонь, кто-то их регулярно убивает, и где же этот неведомый охотник? Я уже хотел обследовать второй этаж, как расслышал слабый хруст на улице. Навык метнулся в нужном направлении. О, ну надо же, неожиданный помощник. По той самой тропинке перемещалась тварь, носом в грунт, с клыков капала мутная слюна, задница смотрела в небеса, можно было принять за недоразвитую обезьяну, разве что колени выдавали, они смотрели в другую сторону. Постепенно приближаясь к входу, Кузя тщательно вынюхивал следы, спустя минуту вошел внутрь. Раздался рык, что осветило больше пространства. Абразина нашла относительно свежую тушу и принялась насыщаться, недолго. Утолила первый голод, вновь принюхавшись, поползла по ступеням на второй этаж. Сегодня Кузе не повезло, если бы тварь имела минимальные представления о самосохранении, то сложила бы дважды два и продолжила насыщаться неудачливым сородичем, но нет же. Раздался шелест, свист, заметивший добычу мутант дернулся, одновременно рыкнув, нож влетел в левый глаз, и на этом все закончилось. А для меня же, наоборот, началось. Человек стоял на промежуточной площадке, меж этажами, сквозь открытое забрало тактического шлема взирал внимательный взгляд серых глаз. А вот и сторож. Что с тобой не так, не знаю, почему у меня появилось чувство неправильности ситуации, захотелось глянуть вживую. Его как будто из другого кадра вырезали или даже фильма, другой оттенок, и двигался неправильно. Человек зашагал на первый этаж, и пока оттаскивал монстра вглубь коридора, я спустился с крыши на второй, развеял плоскость, и, находясь под преломлением, начал обследовать коридор. Двигался медленно, а значит, бесшумно, к тому же здесь было относительно чисто, если бы не вонь разложения, то вполне приличная обстановка, даже двери, ведущие в детские группы, на месте. Под ногами половик, на стенах изображены герои сказок. Человек закончил с уборкой и стал подниматься по ступеням. Я застыл в нескольких метрах, приготовившись активировать защитную плоскость. Первым появился Ник, а затем голова в шлеме. Я было обрадовался, что нашел брата по несчастью. С губ был готов сорвался вопрос, давно ли он здесь, но я замер. Демон. Дело вовсе не в значении, ударения на никах не бывает, так что понять можно по-разному. Дворовая погоняла с малых лет, взятая от имени, или что-то потустороннее, неважно. Сам окрас Ника был серым, словно из него саму суть забрали, оставив только оболочку. Вот в чем неправильность, в нем нет жизни. Демон прошел мимо, не заметив, либо, не обратив на меня внимания, не удивлюсь любому варианту. Меня обдало прохладным ветерком, открыл дверь, вошел в одну из групп, я неспешно последовал за ним. Толстый палас на полу занимал все свободное пространство, а на нем поблескивали глянцем сотни фотографий. Дети сидели на маленьких стульчиках, даря фотографу лучезарные улыбки. Дети играли на площадке у детского сада, все разные, ни одна фотография не изображала одних и тех же. Демон сидел на коленях, поочередно подбирая их с пола, поглаживая. Сомнительно, что среди детей на фото есть его ребенок, тут что-то другое, общее. И тут он начал напевать, раздался тихий, грубый голос, что не вязалось со смыслом, наверное, поэтому волосы на моей голове зашевелились. Он пел колыбельную. Не желая тут больше оставаться, я направился на выход. Когда находился у самой двери, демон прекратил петь и произнес несколько слов, громко, отрывисто. Я остановился лишь на мгновение, осознавая услышанное. Уже на крыше, глядя на поблескивающую оптику с соседнего дома, задумался. Этот человек умер, а давно ли он тут, и почему он вообще есть? По сути, призрак, игровой призрак. Каковы мои шансы пройти локацию? До сегодняшнего дня я считал их высокими. Шел, грубо говоря, с нуля, убивая простых мобов. Добрался до людей и уже заработал кое-какие очки. Вопрос в том, смогу ли заработать еще, демон, вот, не смог. Чем я лучше? Встряхнув головой, постарался выбросить упаднические мысли. То, что он завис, еще ничего не значит, причина может быть в другом, допустим, смерть в реале, то есть там, в другом мире. Эта мысль мне тоже не понравилась, решил сосредоточиться на выполнении задачи. Что общего между всеми локациями? Мобы разные, но кое-что их объединяет. Не то, мобы тут вообще не прием. Люди, за них тоже дают технические очки, локации. Мысль крутилась, но не хотела поддаваться. Чем они отличались? В одной холодно, в другой жарко, в третьей просто джунгли. В пустыне попалась летающая тарелка, совершенно случайно, не провались я, ни за что бы не нашел. В джунглях тоже была, она могла быть и в ледяной пустыне, я просто физически не мог ее найти. Локация большая, холод, твари, а главное, вездесущий снег. Вот он, ключевой момент, долбанная летающая тарелка. Осталось ее найти. Только где? Сдается мне, что данная локация величиной с земной шар. Надо найти того, кто может знать. Я перевел взгляд на сгоревшую высотку, оптика все еще поблескивала, Лёва так и наблюдал за моими действиями. Значит, в обратный путь, и как можно скорее.